Глава 5. Часть 2. Можно было перекусить в круглосуточном Макдональдс, но я предпочла Мак-авто. По дороге домой вгрызлась зубами в сочный Биг Мак и едва не застонала от удовольствия. Это моя первая горячая еда за пару прошедших дней. Мой голодный желудок ворчливо заурчал, как бы говоря, что это неправильно. Но с первым вкусным кусочком благодарно успокоился. Когда сегодня утром я вышла на кухню, в доме еще спали. На плите все так же одиноко стояла кастрюля, а на столешнице бутылка вина, бокалы и тарелки с засохшими остатками еды. Пришлось смахнуть их в мусор, как и пропавшее содержимое кастрюли, которое еще вчера так восхитительно пахло. Слишком много грустных мыслей это вызвало. Непростительная расточительность по отношению к еде. Загрузить все в посудомоечную машину было бы проще, но я предпочла вымыть руками. Так привычнее. После чего протерла столешницу и плиту. Я делала это не для того, чтобы кто-то заметил. Просто определение «иждивенка» накрепко засело в моей голове. И, прибравшись на чужой кухне, я чувствовала себя чуточку лучше. Сегодня парковка у дома Хантера встретила меня неожиданно пустой. С моих губ неконтролируемо сорвался рваный вздох облегчения. Мне бы не хотелось этой ночью вновь стать свидетельницей. Я все еще оставалась в машине, сжимая руками руль, желая лишь одного — снова вывернуть на улицу и поддать газу. Но ночевать в машине не вариант. Зажмурившись, ощутила, как щеки опалило жаром. И не только щеки. Воспоминания о подсмотренном были еще свежими. До сих пор перед глазами картина. Мужские руки скользят по длине женских ног. Сжимают бедра сильно, слишком. Но сейчас я даже анализировать это не хочу, ощущая, как низ живота снова сжимается в непривычном для меня томительном спазме. Войдя в дом, я остановилась в холле. Меня встретила тишина, всепоглощающая. В этот раз не было слышно ни шорохов, ни звуков. На кухне царила абсолютная чистота и темнота. Лишь свет встроенных на террасе ламп бликовал на нержавеющей стали. Раздвижное панорамное окно было закрыто. Высокая влажность воздуха с наступлением темноты не исчезла. Она словно опустилась мне на плечи, прибив к телу мокрую форменную одежду, в которой я вернулась домой. Распущенные волосы отяжелели, потемнели и свисали вниз, облепив лицо и шею, будто душили. Но для того, чтобы их убрать, нужно было пошевелить рукой. А на это у меня банально не оставалось никаких сил. Но перед сном мне просто необходимо было принять душ. Я очень надеялась, что проблем с этим не должно было возникнуть. Тихо нырнув к себе в комнату, я схватила пижамные шортики и длинную майку Нейла, которую таскала так давно, что уже и не помнила, скорее с тех пор, как мне исполнилось 16. Он считал, что это будет очень романтичным, если я буду спать в чем-то, что принадлежало ему. И да, так оно и было, пока мы были юными и глупыми влюбленными. Правда, с тех пор мы расстались. Мои формы немного округлились, и она стала на мне не так свободна. Но привычка использовать ее вместо пижамы у меня осталась. И дело было уже не в парне. Прошлепав босыми ногами по теплому серому мраморному полу, я, миновав кухню, оставила майку и шорты в гостевой душевой. Тишина и темнота в доме успокаивали и манили на подвиги. Плюс любопытство, которое мне тоже было свойственно. Это была моя третья ночь в доме Хантера, а я еще ни разу не выходила на террасу к бассейну. Осторожно, теперь приподнявшись на носочки, я вернулась назад и совсем чуточку приоткрыла окно. Оно тихо скользнуло в сторону по направляющим рельсам, а медленно остывающий ночной воздух пробрался под тонкую ткань форменного пола, надетого на голое тело, отчего каждый невидимый волосок на коже восторженно встал дыбом. После душного дня террасная доска все еще оставалась горячей. Я осторожно коснулась ее кончиками пальцев, словно искала место, но решительно сделала шаг вперед и ступила через порог. Электрические споты освещали только верхнюю площадку. Широкие ступени вниз и сам бассейн оставались в потемках. Можно обойтись и без подсветки, если нет желающих искупаться. Черная вода в нем была неподвижной. Окружающая темнота не позволяла различить детали, но не угнетала, а напротив. Расползлась по внутридомовой территории такой бархатно-желанной, непроницаемой тайной. Я вздрогнула от неожиданности, когда пальчиками ноги погрузилась в воду. Приятный телу холод прокатился от кончиков волос до пяток. Втянула сквозь сжатые губы воздух, тотчас захотелось разбежаться и нырнуть с головой, не раздеваясь, как будто это могло бы решить все мои проблемы. Тихий звук слева привлек мое внимание. Я резко повернула голову и увидела темный силуэт, который двигался в мою сторону. Испугаться не успела. Хантер, а это был именно он, вбежал по ступенькам на освещенную террасу. Но, увидев меня, остановился и спокойным шагом спустился вниз. И снова у него был голый торс. Спортивные шорты низко сидели на узких бедрах, подчеркивая рельефный квадрицепс ног. Я негромко чертыхнулась, но, конечно, полуголый вид оценила. Он был невыносимо хорошо сложен. «Ты вернулась?» Вместо приветствия сказал он и сделал пару глубоких вдохов. По всей видимости, после длительной пробежки, потому что его грудь часто вздымалась и блестела от пота. Он остановился рядом, наблюдая за мной из-под полуопущенных ресниц. «Моя смена только что закончилась», — ответила я, изо всех сил стараясь смотреть только ему в глаза. «Значит, ты нашла работу?» «Да, еще вчера». «Конный клуб Аделанта. Ты девушка из обслуживающего персонала». Он просто констатировал факт и посмотрел мне в глаза. «Откуда ты?» «Белые юбка, шорты и рубашка пола с логотипами клуба». Он потянулся к моей груди, чтобы обвести эмблему, но в последний момент передумал. Поднес руку к моим губам и большим пальцем быстро вытер с них неяркую блестящую помаду. «Это тебе не идет». Краска тут же залила щеки и шею. Стыдливо, осторожно, не дыша, я сделала шаг назад, увеличивая расстояние между нами. «С таким свежим лицом ты там наверняка бешеные бабки зарабатываешь». Неприкрытая насмешка в его голосе, но не в глазах, неприятно щекотала нервы. Я совсем не была уверена, что услышала его правильно, поэтому переспросила. «Что?» Он промолчал. «Понятно, не ошиблась». Я лишь пожала плечами. «Если тебе станет от этого легче, могу обрадовать, что меньше чем через месяц я смогу съехать отсюда». Короткое молчание повисло между нами. Я видела, как он смотрит на меня, видела и боялась даже дышать. Он ответил не сразу. «Да, наверное. Должно стать легче. Чертовски легче». Хантер выдержал паузу, а потом на выдохе сделал шаг ко мне и, склонившись к моей шее, шепотом продолжил. «Только это не так, Катерина. Мне от этого не легче». Его губы почти касались моего уха. Тело отреагировало моментально. Адреналин взметнулся вверх по венам с такой скоростью, что у меня дух захватило. Я почувствовала, что у меня подкашиваются ноги. И медленно втянула воздух. «Шш», прошептал он, не касаясь губами, замерев в сантиметре от моей кожи. «Держись от меня подальше». Хмурится. Я не вижу, я слышу, как он хмурится. «Это ошибка. Тебе не понравится быть рядом со мной. А я постараюсь держаться подальше от тебя». Он посторонился. Я ушла в дом, но так и не обернулась. Не хотела. «Я ведь этого не хотела?» «Хотела!» — громкое эхо в ушах его голосом. «О, Господи!»